Глава 55. Тисаана. Кто живет, как жила я, тот привыкает к мысли о смерти. Я была совсем ребенком, когда мы бежали из Низарина. «Не смотри, Тисаана», — сказала мать, прижимая меня лицом к плечу. «Не смотри». И я не смотрела. А если бы посмотрела, что бы увидела? Свой разрушенный дом, сталь в телах, тело отца, мертвого или умирающего, оставленное нами за спиной. Поняла бы я тогда, что такое смерть. Но мать велела мне не смотреть, и я не смотрела. И смерть еще на какое-то время осталась для меня только словом. Мне было 7 лет, когда иллюзорная безопасность разлетелась вдребезги. Сколько раз мать повторяла мне, чтобы не забредала далеко от деревни. Но в тот раз я не послушалась, и мы с другом отправились на разведку. Мы вышли к расположению триллианских солдат. Время было обеденное, они все собрались у костра. Еду эти лодыри оставили без присмотра у палаток. Там были фрукты, мясо, даже любимая моя черника, которую я не пробовала целый год. «Берем», — решили мы, твердо веря в свои проворства и ловкость. Ведь мы столько раз в игре вот так обворовывали друг друга. Для нас и это было игрой. Мы выбрались из-за камня и стащили кусок мяса, потом второй. Это я пожадничала, это мне очень хотелось черники. И мы задержались чуть больше, чем следовало. Солдаты нас заметили, и мы бросились бежать. Игра вдруг стала правдой. Я так бежала, что пока домчалась к своим, меня почти не держали ноги. Я влетела в объятия матери и только тогда поняла, что мать моего друга стоит одна, раскинув для объятий пустые руки. Ее сын не вернулся. Она сама оборвала свой крик, зажав рот ладонью. Даже в горе помнила, что шуметь нельзя. Пришлось в ту же ночь сниматься с места. На следующую ночь я надежно укрылась под одеялом, а наши мужчины вернулись обратно посмотреть, не удастся ли вернуть останки ребенка. Видно, солдаты поленились возиться с телом мальчишки. Я запомнила его одетое тенями тельце, увиденное в щель палатки, и приняла в себя холодную правду. Тень стояла надо мной, и я тогда впервые увидела ее лицо. Она всегда следовала за мной по пятам. Просто я отворачивалась. С тех пор перестала. С тех пор я всегда смотрела смерти в глаза. Поэтому я думала, что когда настанет срок, я не испугаюсь. Дура. Еще как испугалась. Я была в ужасе. Перед тем, как петля проклятия стянула мне горло, я успела почувствовать дикую досаду. Так много осталось. Осталось не сделанным. Я увидела маленькую девочку на задке телеги и других не старше, закованных с кляпами во рту. Я увидела улыбку Сэрла и все улыбки, которые для меня навсегда погасли. Я увидела тысячи матерей с пустыми руками. Мне так многое нужно было доделать. И мне так многого хотелось. Боги, как хотелось! Объятий Макса, его ехидных смешков, его взглядов искоса. Я всегда знала, что эти взгляды только для меня. И солнце на щеках, и вкусы малины на губах, и глупых, совсем не смешных шуток. А жизнь заканчивалась вот так, на середине фразы, на полуслове, недописанной буквой. Я увидела свои руки в золотых травах низеринских равнин. Туда-сюда. Я услышала шепот Решаи. «Ты не хочешь уходить?» «Не хочу», — прошептала я. «Почему? Этот мир всегда был к тебе жесток». «Да, но сейчас, в последние мгновения, я вспоминала не Эсмариса. Я вспоминала не рабовладельцев, угонявших мою мать, ни солдат, убивших моего маленького друга, ни Зерита. Я помнила только, как люблю все, что оставалось позади, проливалось, как сладкое вино через край чаши. Я вспоминала слова Саммерина, когда он сидел в кофейне, пуская дым изо рта. «Потому что любовь сильнее боли», — пробормотала я. потому что все это не зря. Не бывает зря. А мне не хватило времени. Может быть, его всегда не хватает? Нить развернулась до конца. Боль осветила меня языками пламени. В них я видела лицо Макса. Боги, только бы это и его не убило. Ему так много надо доделать. Нить натянулась, потянула меня в темноту, и ей не было дела, готова ли я. Это была смерть. Я закрыла глаза, но что-то удержало меня, словно за руку схватило. Я моргнула. Передо мной возникло лицо. Я его видела и не видела, словно глаза не могли уловить очертаний. И все равно я его узнала. Я никогда не видела лица Решаи таким настоящим, таким человеческим. Я даже цвет глаз различила, фиалковый. «Не понимаю», — говорил он. «Никак мне этого не понять. Я все ищу. Ваши дела не мои, ваши чувства тоже, и никогда моими не были. Но времени мне хватило. Больше, чем хотелось бы». Я догорала. Слова Решаи дымом плавали в воздухе. Единственным, что привязывало меня к миру, была его рука. Далеко-далеко я ощущала знакомое присутствие. Оно тянулось ко мне, и его я узнала бы где угодно. Нить магии пробивалась так же глубоко, как моя, и еще глубже, протягиваясь ко мне. «Макс!» У меня дрогнуло сердце. Но он был слишком далеко. Ему было не успеть ко мне раньше смерти. Решая, я это знала, чувствовал то же самое и крепче обхватил меня. «Я все ищу чего-то», — сказал он, — «и не знаю чего. Но, может быть, найду, если не стану так жадно отнимать время у других». Я увидела родных Макса, их лица, исковерканные недоумением и ужасом. Увидела горе Макса после того и почувствовала, как недоумение и жалость Решаи морем простирается между нами. «Это проклятие требует жизни. Не знаю, сойдет ли за жизнь то, что у меня есть. Но если да, я ее отдам. Отдам за твою». Я уже уходила, но все, что от меня осталось, встрепенулось в изумлении. Решая, притянул меня ближе. Может быть, он улыбнулся. «Ты обещала мне смерть». Я честно собиралась исполнить это обещание. «Почему?» — задохнулась я. «Почему ты выбрал меня?» «Почему?» «Почему теплое тело ищет укрытие от бури? Разве у него есть выбор? Вы состоите из множества осколков. Сколько было других, заполняющих пространство между осколками, льдом или железом, чтобы притвориться целыми, но ты...» Его пальцы проникли глубже, коснулись моего сознания в прощальной ласке. «Какое прекрасное место!» — пробормотал он. «Для потерянной души». И наше время кончилось. «Прощай, Решаи», — шепнула я. Это случилось быстро. Я остатками сил, как бритвой, полоснула по нити, связующей меня с Решаи. И в тот же миг Решаи выпустил меня и кинулся в зияющую пропасть. А светящаяся нить обвела меня, и истекающая магия меня отпустила, и жизнь вдруг с ревом хлынула обратно. Воздух ворвался в грудь, будто кирпичом ударили. Глаза распахнулись, кровь снова бежала по венам. Я лежала на столе в незнакомой комнате, среди сваленного грудой хлама, но смотрела только на того, кто стоял надо мной и сжимал мою руку. Я не замечала крови на руках и на чернеющей, изъеденной гнилью кожи. Темные прожилки дотянулись почти до локтей. Я видела только Макса, который склонялся надо мной. В распахнутых глазах темнота и слезы. Вторые веки закрылись, его магия свернулась, и мы упали друг в друга, прижались лоб ко лбу, обессилевшие от усилий и облегчения, потому что чувствовали биение двух сердец, отбивавших ритм волшебной песни о втором шансе.